Я обсудил с ним некоторые подробности нашего плавания, мимоходом напомнив, что мы отправляемся за матерью будущей королевы. Подарил ему свою книжечку «Амброжи Клякса. Ученый и изобретатель», чтобы он знал, с кем будет иметь дело, и отправился обратно. День обещал быть не таким знойным, как обычно. На небе даже появились кое-какие тучки, а облачность в этих широтах была редкостью. «Быть шторму», — подумал я, подходя к дворцу Лимпатрона. Вся компания была уже на ногах. Пан Клякса перед складным зеркалом расчесывал щеткой бороду. Девушки, как водится, о чем-то шептались. А Вероник на прощание наводил в комнате порядок, припираясь с паном Левкойником. «Да-да, пан Левкойник, нельзя загадывать ни на день, ни на час. Жизнь состоит из сплошных неожиданностей. Вот вы уже не разводите розы, а выводите заневестившихся дочерей. Роза розе рознь, а? Пустите корни в Адакатураде, как баобаб. Станете тестем короля и дедом наследника трона. Будете кататься в яичнице, как сыр в масле. Век бы так жить». «А вы завидуете», — отрезал пан Левкойник. «Впрочем, могу вас взять в королевский дворец дворником. При дворе такой человек всегда пригодится». Перестав натирать пол, Вероник подбоченился и гордо заявил: «Я полвека работаю на одном месте, а сюда приехал, сопровождая пана Несогласку, потому что всякий порядочный привратник должен заботиться о жильцах. Я знаю свои обязанности, и даже если бы вы мне пообещали трон и корону, свой пост я ни почем не брошу. Мне дороже метла дома, чем скипетр в Адакатураде. Это говорю я вам, Вероник Чистюля, потомственный дипломированный привратник». «Довольно, господа, довольно!» — крикнул пан Клякса. «Род Левкойников имеет право взбираться вверха, а род Чистюль может сохранять верность семейным традициям. Кто от кого, тот и в того. Только пузыри будут одинаковыми. Пан Вероник, Адась, в путь! Адмирал ждет!» Лимпатрон и Розовод проводили нас до порта. На Кватернастере первом у трапа нас поджидал Алойзи. Он был одет в красивый белый мундир и подпоясан большой лентой петуха со звездой. Грудь его была увешана многочисленными орденами и медалями. Он отдал нам честь, приложив ладонь к адмиральской треуголке. Капитан Тыквот отдал пану Кляксе рапорт, пока почетный караул тянулся перед ним во фрунт. Флагманский корабль величественно отходил от причала, когда прилетел Три-Три и уселся мне на плечо. Лимпатрон махал носовым платком, а пан Левкойник этого сделать не мог, потому что должен был вытирать им ручьями сбегавшие по щекам слезы. Как-никак мы отправлялись за мультифлорой. Судно быстро удалялось от берегов Адакатурады, флаг трепетал на ветру, самонаводящиеся двигатели работали почти бесшумно. Мы удобно расположились в шезлонгах, и только Вероник принялся драить и без того натертые до блеска бортовые поручни. Стюардессы разносили фрукты и прохладительные напитки. Стоя на мостике, капитан Тыквот отдавал приказы вахтенным офицерам. «Слушай, Алойзи», — обратился я к нашему адмиралу, когда выдался удобный момент, — «хотелось бы спросить тебя вот о чем». Алойзи встал с шезлонга и ледяным тоном произнес: «Прошу обращаться ко мне, как положено. У меня есть звание». Пан Клякса хлопнул ладонью о подлокотник шезлонга. «Вы только на него посмотрите. Пружина правильного мышления действует. Он ведет себя, как нормальный человек. Едва надел мундир, так сразу же возомнил о себе бог весть что». «Довольно, Алойзи, довольно. С нами этот номер не пройдет. Порошок, которым я запудрил тебе мозги, не сахарная пудра. Адость тебе не подчиняется. Прежде всего, он мой ученик, а во-вторых, он твой однокашник. Садись и слушай». Смущенный Алойзи козырнул и присел на край шезлонга. «Прошу прощения, зарапортовался», — сказал он кротко. И чтобы хоть как-то подчеркнуть важность своей персоны, крикнул: «Эй, капитан, Что такое? 100 пар петухов тебе в глотку. Почему мы тащимся, как сонные черепахи? Так вас учили управлять флагманским кораблем первого адмирала флота. Может, мне самому встать на мостик и наддать экипажу жару?